Матерь Агни-йоги. Будем смотреть на все отягощающее дух не как на нечто препятствующее восхождению, но как на то, что яро ему способствует. Да-да, именно на огорчение, страдания, неприятности, уколы, удары и все то, на что часто так щедры люди, как на условия, продвигающие. Тогда уже будет легко из каждого извлекать пользу и силу и идти, не колеблясь, не останавливаясь и не являя смущения. Тогда воистину все препятствующее будет служить нам. Этим путем идет победитель. Путь Духа Победный нам радость.